Хотя, как я уже говорил, у меня такое впечатление, что Славик сам по себе. Во всяком случае, так искренне сыграть нахального простака может только гениальный актер. У меня у самого жена актриса, я знаю, что говорю. «Ну и черт с ними!» — заключил Кричко. «Пошли обедать!» За обедом Кричко заметно повеселел и уже смотрел на все с юмористической стороны. «О чем же вы договорились с энтузиастом частного сыска?» — спросил он у Гурова. «Ты уже объяснил ему, как подцепить жучок на телефонную линию? Подсказал, что будет полезно покопаться в мусорном контейнере? Посоветовал прицепить накладную бороду? Между прочим, может получиться очень забавно. Я обожаю фильмы про частных сыщиков». «А я не очень», — ответил Гуров. «И никаких конкретных советов я Славику давать не стал. Намекнул, что мне необходимо знать суть, чтобы правильно оценить ситуацию и выработать стратегию. Он призадумался. Лично мне кажется, что он готовится к началу все того же форма компьютерщиков, надеется разжиться закрытой информацией». «Что-то слабовато он подготовлен для такой задачи», — хмыкнул Кричко. «Правда, тут ничего удивительного. Нынче молодежь напрочь разучилась смущаться. Они берутся за любое дело, не имея о нем ни малейшего представления, или получив его из какого-нибудь телесериала, сценарий которого писали такие же молодые люди. Получается замкнутый круг. Правда, иногда им удается многому научиться по ходу дела, это надо признать. Похоже на старый метод обучения плаванию. Новичка бросают в воду, и ему ничего не остается, как плыть, иначе кранты. Возможно, Славик с нашей помощью тоже куда-нибудь выплывет. Но уж нет, — решительно заявил Гуров. Только не с нашей. Это не моя грядка — учить молодых людей безобразием. Поморочить голову, пожалуйста. Главное, чтобы он ее нам не заморочил. Покончив с обедом, они поднялись к себе в номер, и Гуров посвятил друга в секреты телефона Сумского. «Пока ты зализывал раны, я покопался в чужой памяти, — объявил он, — и обнаружил кое-что. Номеров у этого типа забито немного, но это даже хорошо. Меньше будем мучиться проблемой выбора. Правда, номера никак не обозначены, видимо, Сумской знает их наизусть, и ему не нужно ломать голову, кому какой номер принадлежит. Наше положение хуже. Но это лучше, чем ничего. Номеров всего 6. Предлагаю начать с того, который сам начинается с 7. Цифра счастливая. Только нам наверняка понадобится помощь Владимира Леонидовича. Позвони-ка ему в номер и попроси к нам подняться. «Боюсь, что помощи нам от него сейчас не добиться», — заметил Кричко, сделав несколько безуспешных попыток дозвониться в 404 номер. «Я ведь разрешил ему принять успокоительное. Сейчас он, наверное, уже спит, как сурок». «Надеюсь, он не вскрикивает во сне», — проворчал Гуров. «Потому что мысленно я поминаю его всеми словами, которые знаю. —